Глава 16. «Фактически», — продолжал прохожий, пока у Мэтью сердце будто перестало биться, «ваш друг умер дважды, и оба раза сестры милосердия сумели пением вернуть его душу в тело, но они считают, что душа лучше поймет, если вы поговорите с ней на вашем языке. Еще они говорят, что он очень сильный человек, и это хорошо. Идите со старым сухим пеплом, он вас туда отведет». Мэтью разминулся в дверях с прохожим, который отстранился, зажав в руке часы, и вышел наружу в серый день. Старый сухой пепел повернулся и пошел скорым шагом, задавшим трудную задачу ноющим ногам Мэтью. Снова к ним пристроилась группа детишек, которые болтали и смеялись, показывая на бледное ковыляющее пугало, а собаки их бегали кругами, то и дело возмущенно гавкая в сторону Мэтью. На сей раз дорога, к счастью, оказалась короткой. Старый сухой пепел привел Мэтью к строению, вдвое большему жилища прохожего. Оно тоже спускало дым из дыры в середине крыши, и стены покрывали оленьи шкуры, изукрашенные красными, синими и желтыми узорами, которые, по ограниченному пониманию Мэтью, изображали людей, животных и фантастических тварей с множеством рук, ног и глаз, возможно, обитателей мира духов. Он подумал, что это место, царство сестер милосердия, должно быть деревенской больницей, если можно как-то исходить из смысла английского названия. Кожаные полосы, украшенные перьями, бусы и резные тотемы отмечали вход, а над ним, зловещим знамением, возвышался человеческий череп без нижней челюсти. Может быть, так отмечался факт, что сестры милосердия также теряют пациентов, как и доктора в Нью-Йорке, и не хотят, чтобы о них плохо говорили отбывшие в послежизнь. Или что кости, всего лишь кости, а всякой плоти, как бы ни была она горда, красива или сильна, предназначена прийти. Старый сухой пепел остановился перед входом и жестом предложил Мэтью войти. Со смешанным чувством ужаса и интереса, которого он никогда не испытывал раньше, Мэтью раздвинул шкуры и вошел. Сначала он ничего не смог разглядеть в тусклом свете. Потом постепенно различил две женские фигуры, обе приличных размеров, с длинными серебряными волосами, одетые в оленьи шкуры, расшитые бисером, яркими перьями и тотемами. Лица у обеих были раскрашены. У одной — желтым с красным вокруг глаз, у другой — половина лица синяя, половина зеленая. Обе держали в руках деревянные трещотки, очевидно, с сухими бобами или кукурузой внутри. В центральный очаг добавили какое-то снадобье, потому что потрескивающее пламя окрашивалось синим и лиловым. Сладковатый мускусный запах горящих благовоний почти оглушал. Вокруг стояли глиняные горшки и чаши разных размеров. А в чем-то вроде гамака, сшитого из бобровых шкур, был подвешен к потолку человек, завернутый в белую ткань, как младенец в свивальник. Видна была только голова Грейтхауза. Глаза закрыты, вспотевшее лицо посерело, только мазки желтого и серого нанесены на подбородок и на лоб. Две сестры милосердия завывали и причитали тихими голосами, когда Мэтью появился, и не прервали своего занятия, когда он встал между ними. Он подумал, что Грейтхауз выглядит лет на 80, и будто кожа стала натягиваться у него на черепе. Кольнуло беспокойство, когда он не смог понять, дышит Грейтхауз или нет. Одна из сестер набрала в рот жидкости из красной чашки и брызнула на Грейтхауза. Мэтью увидел, как тот вздрогнул, хотя едва-едва заметно. «Хадсон!» — позвал Мэтью, подраспев сестер, и стук их трещоток в клубящемся пахучем дыме. Веки Грейтхауза задрожали и раскрылись. Налитые кровью запавшие глаза стали искать лицо, чтобы связать его с голосом. «Я здесь!» — сказал Мэтью и тронул раненого за закутанное плечо. «Мэтью!» Это был почти шепот, голос человека, сохраняющего все силы для борьбы за жизнь. «Да». «Где? Куда мы, к черту, попали?» «Индийская деревня, неподалеку от Форт-Лоренса». Грейтхаус хмыкнул то ли от боли, то ли от интереса. Трудно сказать. «Как мы сюда попали?» «Нас принесли». «Не могу шевельнуться». Он нахмурился, явно озадаченный отсутствием свободы. «Почему не могу?» «Вас завернули в ткань. Не шевелитесь. Я так понимаю, они что-то приложили к ранам». «Черт. Ну и каша». Грейтхаус снова зажмурил глаза. «Ларец тот. Проклятый ларец. Что в нем было?» «Не знаю». Долгую минуту Грейтхаус молчал. Мэтью заметил, что сестры разошлись в разные стороны, наверное, давая ему возможность убедить дух Грейтхауза не улетать из тела. «Да», — прошептал Грейтхаус, снова открывая глаза. «Я был... принцем дураков я был». «Но откуда было знать?» По лицу Грейтхауза пробежала легкая рябь злости.